Что же с ними случилось? За долгие века древние корни как бы всосали в себя столь же древние суффиксы. Мы теперь слово «о добр яти» разлагаем именно так, на корень «добр» и другие части морфемы, и высокомерно считаем искажением такое употребление слов, какое можно услышать, например, под Псковом. «Ай, пантюха, малец, доб гораст», то есть «очень хорош». А ведь на деле, пожалуй, тут вовсе не искажение, а сохранение древнейшей формы. Вот какими захватчиками ведут себя по отношению к суффиксам подчас корни. Но можно привести и прямо противоположные примеры. Слово «тайник» или слово «охотник» произведены от слов «тайный» и «охотный». Например, «охотный ряд в Москве» прибавлением к основам суффикса «ик». Сами же прилагательные образованы от других основ при помощи суффикса «н». Таким образом, этот последний относится в слове «охотн» и «к» к основе, это ясно. Взяв же слово «клеветник», мы его не можем разложить так же. Прилагательного «клеветной» не существует. Что же произошло? Слово «клеветник» образовалось по аналогии с теми словами, которые связаны с прилагательными на «ный». Суффикс «ик» как бы отгрыз звук «н» от основ на «ный» и, включив его в себя, усложнился, вырос в новый суффикс «ник». Такие случаи далеко не редкость, и хотя вопрос о происхождении суффиксов еще отнюдь не до конца изучен и разрешен учеными, здесь перед нами явный пример рождения нового суффикса. И в русском языке, и в языках других народов можно указать немало любопытных случаев такого возникновения новых суффиксов из совершенно самостоятельных, часто даже иноязычных слов. Во французском языке живет сейчас очень широко применяемый суффикс наречий «ман» – «горде» – «фьер», «горделиво» – «фьерман», «нежное» – «дус», «нежное» – «дусман». Этот суффикс может быть назван новорожденным. Он возник в литературном французском языке из книжного латинского языка. По латыни употребительные выражения вроде «ferramente» с яростным духом, потому что «mens» – родительный падеж «mentis», творительный «mente» по латыни означает «ум», «дух». Из него и получилось французское «ferman», из латинского «dulce mente» со сладостным духом образовалось «dusman». Но раз приняв этот способ, французы начали образовывать по его примеру слова от самых разнообразных уже французских корней и основ, совершенно не считаясь, были ли соответственные слова в языке древних римлян. Так возникли наречия «публикман» – публично, «субитман» – внезапно, «сотман» – глупо, и сотни других, которые очень бы удивили римлян. Никто из них не мог бы сказать «публике менте» с публичной душой или «субито менте» с неожиданной душой. Но современному французскому языку до этого нет никакого дела. Он спокойно превратил творительный падеж латинского существительного «mens» во французский суффикс «man» и, так сказать, «в ус не дует». Подобно этому и у нас в русском языке все больше теряют значение прилагательных, все больше приближаются к суффиксам такие слова, как «видный», «шаровидный», «круглый», «образный», «разнообразный», «звездообразный» и им подобные. Новые суффиксы рождаются, старые отмирают, как и целые слова. Наши предки спокойно и свободно слагали с различнейшими основами суффикс «арь» и получили наименование действующих лиц «куст» – «арь», «бонд» – «арь», «золот» – «арь». Впрочем, некоторые языковеды полагают, что слово «кустарь» связано не с русским корнем «куст», а с немецким словом «кунстлер» – «искусник». Тогда суффикс тут иной, как в словах «маляр» «Маллер» или «слесарь», «шлёссер». Мы утратили способность пользоваться этим суффиксом. Мы не можем сейчас создавать слова вроде «летарь», «пулеметарь», «танкарь» или «автомарь». Мы предпочитаем при помощи других, ныне живых, деятельных суффиксов производить иные слова «лётчик», «пулемётчик», атомщик и, наконец, танкист. Таким образом, становится более ясным, что особая жизнь, особая своя история присуща в языке не только звукам слов, с чем мы уже ознакомились, но и частям слов, их грамматическим формам. Именно поэтому ими так интересуется языкознание.